Глава 83. Ковалева медленно шла по пустынному переулку. «Что делать?» — билась в голове одна мысль. Нет, она не думала об убитой ею рыжеволосой девушке. Та слабость у здания райбольницы больше не повторится. Анна вычеркнула из своей памяти и валявшуюся с разбитой головой Кнутову. Тогда, когда они катались по номеру, и зашел Павел, который и объяснил им, что Нелли приговорила их обеих, только по разным причинам. Ковалева с радостью приняла Раису как союзника, тем более она поняла это из рассказа Кнутовой, то и двигало только чувство мести. Немного настораживало поведение обоих мужчин. Ни Павел, ни Квадрат ни о чем не спрашивали, ни о чем не рассказывали. Но Анна знала, зачем они нужны ей. И тут эта схватка. Собственно, может, это и к лучшему. Она покончила с Рыжей. Ковалева зябко поежилась. Она опять одна. Что-то надо придумывать. Уже вечер. В гостиницу, разумеется, нельзя. Придется применять испытанный пока безотказный способ. Знакомиться в ресторане с денежным мужчиной, благо с ее внешностью это совсем не трудно. Несколько поощрительных улыбок и все. Куда важнее и труднее было второе — узнать, прежде чем доводить отношения до поглаживания бедер под столом, местный выбран кавалер или приезжий. Последние обычно ведут в номер гостиницы, и именно это не устраивало Анну. Ладно, она постарается не ошибиться в выборе. Где же в этом захолустье ресторан? В том, что ресторан есть, она не сомневалась. Дальний Восток славен не только длинным рублем, но и местами, где его легко делают короче. Ага, идут двое вполне приличных мужчин. Ради бога, извините. Обратилась она к ним. Остановившись, молодые люди с явным интересом посмотрели на женщину. — Вы не подскажете, где можно? — Анна смущенно опустила голову. — Конечно, — весело переглянулись мужчины. — Мы знаем абсолютно все, где можно и что можно. — Я здесь впервые, только что приехала. А в гостинице что-то произошло, какая-то суматоха. Я и решила сначала поужинать. Она одарила обоих усталым, беспомощным взглядом красивых глаз. Почти сутки в дороге. Почти не ела. Рассчитывала на гостиницу. А там Анна безнадежно махнула рукой. «Василий!» — строго обратился высокий, широкоплечий мужчина к своему напарнику. «Разве мы можем допустить, чтобы такая прекрасная гостья нашего города так страдала?» — Что ты говоришь, Валерий? — возмущенно ответил другой, коренастый, с тяжелым подбородком боксера, и, чуть склонив голову, учтиво проговорил. — Я и мой товарищ предлагаю вам начать знакомство с Хандыгой с дружеского ужина в ресторане. — Клюнули, — мысленно отметила Ковалева, и довольно холодно проговорила. — Извините, вы меня не так поняли. И, боясь переиграть, мягче добавила. Я только... — Это вы нас поняли не совсем правильно, — вмешался высокий. — Мы как раз шли в ресторан, и только поэтому, учитывая ваше желание поужинать, как хозяева, ибо мы жители этого дикого городка, приглашаем вас, — он шутливо поклонился, — отужинать с нами. Сделав вид, что размышляет, Ковалева цепким взглядом оценила мужчин. Лидер, без сомнения, Валерий. Его и надо клеить. Да и как мужик он видный. И, тряхнув волосами, женщина взяла мужчин под руки. Я вам доверяю. Непонятно. Рогов задумчиво смотрел на телефон. Кто мог так профессионально убрать заместителя Кнутовой? Надломился каблук. Женщина упала затылком на ступеньки, кровоизлияние в мозг. Ясно одно, не Рэмбо. У него конек автокатастрофа, или человек при свидетелях попадает под машину. Неужели уголовники сами убрали? Как ее? Он взглянул на листок бумаги, лежащий на столе. Нину. А что? Вполне возможно. Испугались визита Рэмбо, посчитав его сотрудником УГРО. Георг поднялся и несколько раз прошелся по комнате. «Черт возьми!» — внезапно остановился он. «А если все именно так? Надломился каблук, и она упала головой на ступеньки?» «Нет», — он покачал головой. «Нину убили. А вот кто? Ответа я пока не знаю». Чалый в ярости метался по комнате. «Шторы раззявили!» — заорал он на троих мужчин, молча сидевших за столом. «Я говорил вам хлопнуть Нинель. Теперь дурдом для нас закрыт. Как вы своих бакланов будете отсюда отмазывать?» И Кнутова стерва испарилась. Райку, наверное, эти московские стервы хлопнули. Пожилой мужик с длинной седой бородой налил в стакан водки. Выпив, он смачно крякнул и негромко спросил. — Я не въеду, Чалый, на кой ты заказ на Райку принимал. Ведь баба, можно сказать, на нас пахала. Сколько фраеров от зоны спасла. — Потому и брал, — заорал Чалый, — чтобы живая была. И запомните, он сумрачно оглядел сидевших. — Мне нужен тот, кто Нинель шлепнул. — Никто ее не трогал, — уверенно сказал вошедший в комнату молодой парень. — Не понял, — шагнул к нему Чалый. Каблук у нее отломался. Она о ступеньки и треснулась головой. Об этом все отделение базарит. Парень, подвинув к себе стул, сел и потянулся к бутылке. Не просто у нее каблук отломился. Чалый смотрел на весело разговаривающих мужиков. Эта Нелли, сука, назад поедет? Я у нее за все спрошу.